краски. Старший брат. Но ты уже взрослый. У нас в квартире другие пластинки, другие вопросы. Твои девчонки, как с картинки. Но ты уже взрослый. Белорусская группа «Краски» фактически занималась тем, что переворачивала риторику руки вверх на другой гендер. Такие песни могла бы петь девушка, к которой обращался лирический герой Сергея Жукова. Их главный хит запомнился прежде всего припевом обращением к заявленному в заголовке старшему брату. «Ты уже взрослый, у нас в квартире другие пластинки, ты больше не любишь группу «Краски». Так невзначай получилось практически прощание с первым постсоветским десятилетием и посвящение поколению 90-х, которое выросло из поп-музыки по телевизору и переключилось на интернет. Оксана Ковалевская, вокалистка. Группа «Краски» появилась в 2001 году. Меня называли «Руки вверх в юбке», потому что песни и аранжировки у нас были очень похожи. Тогда была мода на темп 140 ударов в минуту, и мы попали в эту волну. Кстати, такой стиль периодически возвращается в тренды. Насколько я знаю, сейчас он тоже к месту. Песни писали мы вместе с продюсером Алексеем Вороном. У нас был тандем. Сейчас кричать на каждом углу можно что угодно, но правда в любом случае всегда будет правдой. Алексей Ворон был соавтором этих красочных песен. И по моей глупости, наивности и доверию юности, я же тогда не знал о никаких авторских правах, регистрировал все песни на себя за моей спиной. Сейчас, конечно, обидно, что такое происходило, но это прошлое, и возвращаться к этому нет смысла. Был момент, когда я вернул авторство себе, и мы делили песни 50 на 50. Но однажды появились товарищи-фейки. Мошенники, которые выдавали и выдают себя якобы за солисток группы «Краски». Мне пришлось пойти Алексею навстречу, отдать права, чтобы он с мошенниками боролся. Но в итоге он присвоил себе все в очередной раз, дальше слово дело не пошло, и я окончательно перестал верить этому человеку. А мошенники продолжают открывать рот под мою фонограмму, петь наши песни, и никто с ними не борется. Песня «Старший брат» естественно взялась из жизни. Она правда о моем старшем брате. Она правда о том, что он не любил то, чем я занималась, и то, что я пела. Не думаю, что такое может сочинить мужчина, который не проживал эти чувства. Сейчас отношение моего старшего брата к моей музыке, конечно, изменилось. Теперь он мой защитник, моя стена, моя крепость. Да и вообще, семья – это всегда крепость для любого человека. Берегите своих родных, даже если вы поругались, обиделись. Это все проходит, а любовь остается. Я и есть «Краски». Я душа, голос, лицо этого проекта. Посмотрите, я сейчас выступаю сольно, как Оксана Ковалевская «Краски», а в самой группе «Краски» так ни одной песни не появилось. Почему? Потому что нет тандема и уже не будет. А тогда у нас столько концертов было, вы представить себе не можете. Порой до 5 концертов в день, даже поесть было некогда. И стулья ломали, и скамейки, и двери. Фанатизм доходил до безумия. Сейчас-то, конечно, не так. И это радует. Интервью брал Александр Горбачев в 2020 году. Ковалевская давала интервью письменно. Алексей Воронов, продюсер, автор песен. Мы на самом деле социальная группа. Вы тексты посмотрите. О чем там говорится? Про то, что происходит в семье, про отношения между родителями и детьми. Ты уже взрослый, это песня про старшего брата, про семейные разборки, про семейные дела. Когда она была написана, мне все сказали, ну Алексей, ты, конечно, создал группу «Однодневку». Попса такая. Ну максимум сегодня будет жить, а завтра ее забудут. И что? Прошло уже 10 лет. Я все думал, оставить ли строчку «Ты больше не любишь группу «Краски» или не оставить?» Немного кривоватая, ну и при чем тут «Краски»? Самих себя упоминать не очень хорошо. Потом все-таки я решил, что чем строчка кривее, тем она важнее, и оставил. Позднее рок-фестиваль «Нашествие» взял ее в качестве девиза. «Ты больше не любишь группу «Краски». Серьезно, у них прям слоган был такой. Михаил Козырев, который придумал «Нашествие» и организовывал фестиваль до 2005 года, не подтвердил эту информацию. «Я абсолютно не в претензии. Наоборот-то хорошо. Фраза стала крылатым выражением, означавшим, что ты стал нормальным человеком. Собственно, «Краски» о том и пели, что как только человеку исполняется 18-19 лет, он уже не должен любить группу «Краски». Когда маленький был, любил, а теперь все, вырос. Подростковый переходный возраст – лучшие годы в жизни. Подростки очень искренние. Они еще не врут по-серьезному, не делают подлостей, не рассчитывают и вообще все очень серьезно воспринимают. И чем ты более искренний, тем ты более для них понятный. Целое поколение выросло на группе краски. Я говорю поколение, но имею в виду, понятно, 1% от общего населения страны. Ну, пускай 1 000 000 человек. Они знают все наши песни наизусть, и я очень рад. У нас же в песнях нет ничего плохого, только хорошее. В них говорится, что нужно любить и это, что вот это хорошо, вот это плохо. Я везде есть в интернете, и во ВКонтакте, и в Фейсбуке, и даже на Одноклассниках. Дети, которые уже подросли, находят меня там и пишут: «О, Алексей, у меня под вашу песню первая любовь была». У нас в Беларуси одна проблема – президент. А вы не знаете разве нашу историю с Лукашенко? Он в 2003-м выступил по телевидению и сказал: «Что такое? Еду на работу, включаю радио, а там одни тату да группа краски. Никакой нормальной музыки нет». И через 3 дня наш офис опечатали, а нас выгнали. Мол, текайте куда хотите, хоть в Москву, хоть в Америку, но чтобы здесь не было таких. Но мы не особо сопротивлялись. Интервью брала Наталья Кострова в 2011 году.